Нам всем знакомо чувство, когда мы считаем, что мы недостаточно хороши для чего-то или для кого-то. Сколько раз можно видеть, как влюбленный парень смотрит на какую-то девушку, и она кажется ему недосягаемой, он думает, что он не очень хорош для нее, что он ей не подходит. Или наоборот, девушка смотрит на какого-то парня и думает, я, наверное, не слишком хороша для него. Иногда мы чувствуем, что мы недостаточно хорошие родители, что мы как-то неправильно воспитываем своих детей, что у нас не хватает терпения, не хватает мудрости. Иногда мы чувствуем, что мы недостаточно хорошие работники на работе, что кто-то делает лучше, что у нас постоянно что-то не получается. То мы иногда думаем, что мы иногда в служении не совсем хороши. Не так, как кто-то где-то там достигает каких-то высот, каких-то глубин духовных. Нам всем знакомо это чувство, что мы недостаточно хороши для чего-то или для кого-то. И Богу это хорошо известно. Бог самый лучший психолог на свете. Согласны с этим? Он сотворил нас, он знает нас досконально. И благодаря своей премудрости, и благодаря своей великой милости, ко всем нам. Бог делает ставку именно на наши слабости. Он взял наш изъян и сделал его преимуществом. Если вы вообще забудете все, о чем мы сегодня будем говорить, да, и текст даже забудете, вспомните вот эту истину, потому что это самый важный урок сегодняшнего утра. Бог берет наш изъян и делает его преимуществом по своей великой премудрости. Откройте, пожалуйста, первое послание Коринфянам, первую главу. Перед тем, как мы перейдем к книге Иона, я все-таки хочу зачитать один текст из Нового Завета. Апостол Павел пишет, первое послание Коринфянам, первая глава, с 26 стиха. Посмотрите, братья, кто вы. Итак, внимательно посмотрите на себя и друг на друга, кто вы. Призваны. Немного из вас мудрых по плоти. По плоти это значит в мирском понимании, человеческом, обычном. Немного сильных и немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее. Избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Посмотрите, кого избирает Бог, говорит апостол Павел. Немного из вас мудрых, немного из вас сильных, влиятельных и так далее. В основном, посмотрите, не мудрые, немощные, ничего не значащие в мире, в большинстве своем. Не все, конечно, разумеется. Если вы влиятельный человек, если вы мудрый человек, умный человек, благородный человек, имеете какое-то значение в этом мире, Бог вас тоже любит. И Бог может вас использовать. Но говоря о большинстве людей, кого избирает Бог, как ни странно, Бог выбирает совсем не таких. Познание о себе Бог распространяет через людей, глядя на жизнь которых. Просто остается разводить руками и говорить, это, наверное, только Бог мог такое сделать в жизни этого человека или через этого человека. Когда 2000 лет назад на Галилейском море рыбаки ловили рыбу, то они представить себе не могли, какие планы у Бога на их жизнь. Им даже в голову это не приходило. Все текло своим чередом, ничего не менялось. Иногда улов был хорошим, иногда не очень хорошим, иногда они ничего не могли поймать. И представьте себе, что в это время к ним приходит кто-то, кто говорит, знаете, есть Божье Царство на небесах, есть небесный Иерусалим, где Божий свет, он полон славы, там Божий престол, там могущественные ангелы, там серафимы, Там Божья слава в этом городе. И там еще множество праведников, которые достигли совершенства. Там Ной, там Авраам, там Давид, там Исаия. И на основании этих стен, стен этого великого города, небесного Иерусалима, высечены ваши имена навечно. Представьте себе, вот вы рыбак, вы ловите рыбу, вам приходят, и вам говорят это. Вы можете себе представить? Я думаю, что если бы такое сказали Петру, Иоанну, Иакову, они бы ни за что не поверили, что их ждет такая судьба. Знаете, зачем раньше на стенах высекали имена чьи-то? Это был знак триумфа. Во славу триумфаторов их имена писались на стенах. И навечно на стенах великого города Иерусалима, небесного Иерусалима, будут высечены имена 12 апостолов. Мы с вами знаем это из книги Откровения. В книге «Деяния апостолов» есть следующая история. В 3 главе апостол Петр и апостол Иоанн входят в храм помолиться. И там происходит, что Петр исцеляет одного хромого, который от чрева матери был хромым человеком. Все знали, что он был такой калекой с рождения. Он просил милостыни. И он исцеляет его. Он говорит, что золото и серебра у меня нет, но что у меня есть, я тебе даю во имя Иисуса Христа, встань и ходи. Знаете, если вы читали эту историю, помните, очень известно. Шумиха поднялась из-за этого чуда, потому что многие люди знали, что этот человек был действительно хромым. И народ начал стекаться. Это была отличная возможность для Петра проповедовать. Он тогда проповедовал зажигательную проповедь, и написано, что 5000 человек присоединилось к церкви. Представляете, в этот день. И, естественно, это не могло пройти мимо глаз духовных лидеров в Иерусалиме, так называемого Синедриона. И они призвали апостолов на следующий день, чтобы допросить их. И они зашли туда, и они спрашивают... Эти лидеры спрашивают их, каким именем вы это сделали, как вам удалось, откуда у вас такая сила исцелять и так далее. И апостол Петр, написано, с помощью Духа Святого, он начал проповедовать им, говорит об Иисусе Христе очень смело. И давайте вместе посмотрим один стих в Деянии апостолов, 4 главе, 13 стих. «Видя смелость Петра и Иоанна и приметив», то есть они... Заметили, это невозможно было не заметить. Они кое-что заметили за ними, что они люди не книжные. То есть, во-первых, было заметно, что они не изучали серьезное писание. Они были люди не книжные, не знали книг каких-то там духовных и так далее. И простые. В Галилее, откуда они были родом, был страшный акцент. То есть такой вот сразу можно было вычислить, если ты из Галилеи или нет. И помните, апостола Петра так и вычислили, когда он пошел во двор первосвященника, где Иисуса взяли, и там его сбивали, и там он грелся у костра. Помните, как он несколько раз отрекся, что знает Иисуса Христа? Почему? Потому что люди, слыша его речь, они говорили, речь твоя, она выдает тебя, у тебя акцент, страшный акцент галилейский. Это был такой, знаете, деревенский, можно акцент сказать. И вот они заметили, что они люди были не книжные, люди простые, и удивлялись. Это привело их в глубокое удивление, смотря на этих людей. Как это возможно? Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Меня заинтересовало слово «простые». Вы знаете, как оно звучит на греческом, в оригинале? Вы будете сейчас улыбаться. Оно звучит так. «Идиотес». Это слово хорошо известно во многих языках, потому что оно перекочевало, да? Видимо, аналога не было, оно перекочевало, и в наш язык тоже перекочевало. Вот именно так они выглядели, апостолы выглядели в глазах других людей. Люди смотрели на них и не могли понять вообще, они удивлялись, написано, как это возможно? Эти люди вообще, они не учились, у них нескладная речь, они ударение неправильно делают в словах. Они идиоты. Тем не менее, люди удивлялись, как же так вообще? Откуда у них такая сила? Ладно, перейдем к Ионе. Иона послужил нам также хорошим примером за всю эту серию проповедей, да, мы с вами видели. Примером Божьей благодати и Божьей милости. Бог избирает Иона служить народу Ниневии. Он посылает его туда, в то время как Иона ведет себя как идиот. Он вообще в другую сторону бежит. Бог в одну сторону послал, он бежит в другую сторону. И даже когда ему плохо, он не молится, он долго не молится. Его там моряки просят на корабле, великий шторм, там все погибают, все к своим богам взывают. Он говорит, помолись своему Богу, поговори с своим Богом. Может быть, он отменит. Он не разговаривает с Богом. И даже 3 дня и 3 ночи, находясь в этой рыбине, он не разговаривает с Богом. И несмотря на все это, Бог все равно использует Иона. Мы с вами видели, использует его пророческий дар на благо людей. Сначала эти моряки приходят к познанию великого Бога. Они были язычниками, а стали поклонниками Бога. Написано, что они начали приносить жертвы Богу и давать ему обеты. А позже и сами жители Ниневии также приходят к глубокому покаянию в своей жизни. И мы с вами смотрели в прошлый раз, что значит покаяние. И на этом логично было бы закончить всю книгу, разве нет? Это хороший конец, хэппи-энд. Классная книга, 3 главы, да? Все хорошо, люди покаялись в Ниневии. Казалось бы, нужно закончить на этом книгу, но у нас еще одна целая глава. Давайте ее откроем, 4 глава пророка Ионы. Давайте, наверное, прочтем 1 стих из 3 главы, последний стих, чтобы была какая-то связь у нас с 4 главой. «И увидел Бог дела их, то есть дела ниневитян, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет на них, и не навел. Суд Божий отменился в отношении ниневитян, потому что они покаялись и обратились от своих дел своих». 4 глава 1 стих, смотрите реакцию Ионы. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен». Удивительный человек Иона, да? То, что произошло в Ниневии, сильно огорчило его. И написано, что он был раздражен. Я не знаю, какие вещи раздражают вас. Но Иону раздражало то, что люди каялись в своих грехах и приобретали Божье благоволение. Почему? Потому что Иона был националистом. Разве нет? И он бы хотел, чтобы подобное пробуждение духовное и обновление произошло у него на родине. Он был бы рад этому, если бы это произошло в Израиле, потому что он знает, что это, ну, если есть пробуждение, если есть покаяние, то придет Божье благословение. Но Божье благословение уходит по трубопроводу, да, куда-то в Ассирию, куда-то в Ниневию, куда-то к язычникам, и этого сильно раздражает, что Бог делится своими благословениями с народом, который не имеет никакого отношения к Израилю. Его это раздражало. Как раздражало, в принципе, и апостолов в том, что кто-то, кроме них, мог изгонять бесов именем Иисуса Христа. Вот эта история записана в Евангелии от Луки в 9 главе. Иоанн, это апостол Иоанн, апостол любви, как его называли позже. А до этого его называли сын грома. Видимо, из-за характера. Посмотрите, Иоанн сказал, наставник, он говорит Иисусу, это наставник, мы видели человека, именем твоим изгоняющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. А в другом Евангелии написано, не ходит за нами. Иисус сказал ему, не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас. Мы видим, что и в Ветхом Завете, и в Новом Завете Божьи служители не так уж и отличаются. Да? Какие-то вещи в них не очень приятные. Мы видим. 2 стих, 4 глава Иона. «И молился он Господу и сказал, «О Господи, не это ли я говорил, когда еще был в стране моей? Поэтому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, и многомилостивый, и сожалеешь о бедствии». Вот истинная причина побега Иона от Бога. Он слишком его хорошо знал. Он знал милосердие Бога. Он знал, что Бог любит прощать и что Бог сожалеет о бедствии. Иоанн знал тот принцип, о котором мы говорили раньше, о том, как люди приходят вообще к Богу, как они приходят к спасению, к покаянию. Вера от слышания Божьего Слова. Бог посылает проповедника, который должен донести это Слово Божие до людей. Люди слышат, у них от слышания появляется вера, и они призывают Бога. И Бог им отвечает. Люди получают спасение. Так люди приходят к спасению. Вера от слышания, слышание от Божьего Слова. Поэтому Иона и бежал, и даже пытался погибнуть там на корабле, лишь бы не пойти в город. Почему? Потому что если нет Ионы, то нет проповеди. Нет проповеди, нет покаяния. Нет покаяния, нет прощения. Нет прощения, нет спасения. А он не хотел, чтобы эти люди спаслись. Третий стих. «И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить», говорит Божий пророк. Очевидно, что Иона очень сильно здесь расстроился, просто уже, что у него нет никакого желания жить дальше. Он не может вынести просто смотреть на благополучие людей, тех, которых он считал, что должны были получить наказание. А ведь ему еще и домой возвращаться. Да? Как он будет в глаза смотреть всем остальным евреям, которые знали, что Иона отправился там провозглашать суд Божий над язычниками, этими проклятыми ассирийцами. И что он придет и скажет, что он, я проповедовал, они все покаялись. Вы можете себе представить, что наверняка в его голове мелькали мысли о том, что меня поднимут на смех, я стану всеобщим посмешищем среди своего народа. И он говорит, поэтому мне лучше вообще не жить. Лучше возьми мою жизнь. Он уже сам не может. Мы с вами видели, что он даже и хотел бы умереть раньше, но он не мог умереть даже. Вот, и находился в этой рыбине. И уже, наверное, понял, что Бог может долго держать его в этой рыбе живым. И он просто уже начал молиться. И здесь он понимает, что он умереть сам не может. Он говорит, ты возьми жизнь от меня. Четвертый стих. «И сказал Господь, неужели это так сильно огорчило тебя?» Бог здесь, я не знаю, это как психолог какой-то, да, вот сидит с ним такой, давай поговорим об этом. Ты не хочешь поговорить об этом? Что тебя так, это действительно так сильно огорчило тебя, что вот ты хочешь умереть вот именно по этой причине? Но и он не реагирует здесь никак, он даже не разговаривает с Богом. А что он делает? Пятый стих. «И вышел он из города и сел в восточной стороны у города и сделал там себе кущу, и сел под ней кущу, это небольшая палатка такая, типа шалаша, чтобы увидеть, что будет с городом». А что с ним может быть, собственно говоря? Он сидит, и он смотрит, что будет с городом. И он здесь похож на какого-то маленького ребенка. Несмотря на то, что Бог отменил наказание, он все еще надеется, что Ниневия каким-то образом будет разрушена. Он очень сильно хочет этого в своем сердце. Поэтому он сел там и смотрит, и ждет. Шестой стих. «И произрастил Господь Бог растение, и одно поднялось над Ионой, чтобы над головой его была тень, и чтобы избавить его от огорчения его». Богу жалко Иону, да? Чтобы избавить его от огорчения. И он весьма обрадовался этому растению. Бог делает приятное ему, он желает его избавить от депрессии, и он там произрастил какое-то растение. И он пока, конечно, не догадывается, что в этом тоже определенный урок для него будет. Весьма обрадовался этому растению. Вот что вызывает у него, вот что выводит его из подавленного состояния. Тенечек. Он рад тенечку. Как ребенок действительно радуется. Маленькое благословение от Бога. Порой вот такие маленькие благословения радуют нас больше всего. Но что с нами происходит, когда мы теряем их? Давайте посмотрим дальше, 7 стих. «И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари червь подточил растение, и оно засохло». Говоря словами Иона, а Иова, Бог дал, Бог взял. Бог дал благословение, Бог забрал. Давайте посмотрим на реакцию Иона. 8 стих. «Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер, и солнце стало палить голову Иона так, что он изнемог и просил себе смерти. Вообще, ну, обычно люди другого просят от Бога, да? Кто-то просит здоровья, кто-то просит спасения там, друзей, близких, кто-то просит за церковь, кто-то просит за своих детей. Этот человек постоянно просит Бога о смерти, лишь бы Господь забрал его жизнь. И сказал он: лучше мне умереть, нежели жить. Нет, Иона, тебе лучше жить, чем умереть. Иногда наши мысли вообще вот настолько не в ту область идут. Мы говорим что-то, мы говорим даже перед Богом, и слава Богу за неотвеченные молитвы. Вы можете аминь сказать? Слава Богу за некоторые наши неотвеченные молитвы, потому что если Бог бы отвечал на каждую нашу молитву, я не знаю, где бы мы оказались. И он просит себе смерть, он говорит: лучше для меня умереть, чем жить. Но Бог говорит: нет, нет, нет, лучше для тебя жить, чем умереть. И сказал Бог Ионе: неужели так сильно огорчился ты за растение? Он сказал: очень огорчился, даже до смерти. И он упрям, как осел, он давно бы уже мог уйти с этой горы. Чего он там сидел, собственно говоря, да? То есть его никто не заставляет там сидеть, на Санцепёке. Он оставался там, несмотря на зной, на вот этот вот пыльный ветер с востоком. Он терпит долго, пока терпеть становится невыносимо. Вот как вот в рыбе он терпел долго, да, вот когда написано: «Изнемогла душа моя», он сказал. «Все уже, не могу больше терпеть». Тогда он начал молиться. И здесь вот он терпит долго, и его молитва, единственная молитва, которая вырывается у него в этот момент: «Хочу умереть! Хочу умереть, забери у меня мою жизнь». Бог говорит: «Из-за растения? Из-за растения хочешь умереть?» «Да, хочу умереть из-за растения». Я его полюбил, я его потерял, не могу больше жить. Но это уже просто вот комедия, да, начинается. Он упрям, и сердце его неправо, потому что им движет до сих пор ненависть к ниневитянам. Он их ненавидит всем сердцем вообще. Он говорит: если они не умрут, лучше пусть я умру. 10 стих: «И тогда сказал Господь». Вот урок 4 главы. «И тогда сказал Господь». Давайте послушаем, что сказал Господь. «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился, которого не растил, которое в одну ночь выросло и в ту же ночь пропало. Мне ли не пожалеть Ниневе, города великого, в котором более 120 тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота. Я не могу не пожалеть, говорит Господь. В этом городе есть дети, которые ничего плохого не сделали. Есть животные, которые не имеют никакого отношения к беззакониям ниневитян. Конечно, я пожалею, я имею на это право пожалеть. Ты, Иона, пожалел растение и считаешь, что того факта, что оно погибло, достаточно, чтобы впасть в депрессию. Мне ли не пожалеть великого города, который наполнен людьми, где много детей, где много скота, то есть много жизни, другими словами. Мне ли не пожалеть? Эта книга заканчивается необычно, на знаке вопроса. Почему? Потому что Бог хочет, чтобы мы постоянно задавали себе этот вопрос. А жалею ли я людей, так как жалеет их Бог? А прощаю ли я людей, когда Бог прощает их? О чем эта книга? О чем книга пророка Ионы? Эта книга показывает нам, как Бог и его служители зачастую отличаются друг от друга. Бог всегда больше и всегда лучше, чем его служители. Люди часто думают о Боге, смотря на тех, кто носит его имя, то есть его служители. Но Библия открыто говорит, что это делать, по крайней мере, неразумно. Бог избирает, как правило, людей, в которых нет ничего выдающегося, и творит через них выдающиеся дела. Чтобы все поняли, вот Бог, и вот какой он. Чтобы люди не путали, где действует Бог, а где действуют люди. Эта книга также говорит нам о благодати Божией ко всем верующим. Посмотрите, вы смеялись все четыре проповеди, глядя на Иону, на его характер. Несмотря на наше упрямство, на вредность, непокорность, Бог не ставит на нас крест. Бог не перестает любить нас. Но Он терпеливо добивается своего и ведет нас к нашему предназначению. И Божье Царство, которое внутри нас, оно больше нас. И оно поглощает просто. Поглощает нас, поглощает других людей вокруг. Оно все равно влияет на этот мир. И вся слава достается Богу. Вся Библия этим пропитана на самом деле. Посмотрите. Посмотрите на героев веры, на Авраама, на Давида, на Самсона. Посмотрите на их людей. В чем была их сила? Их сила была в том, что Бог избрал их, что Бог положил свою руку на них, своего Духа Святого дал им, и использовал их могущественно. Хотя, глядя на их характер, остается только удивляться, разводить руками и говорить, да, это великая благодать Божия. Но Бог дал нам эти примеры, потому что Бог знает, что мы чувствуем что-то подобное, что чувствовали эти люди. Бог хочет, чтобы мы были соединены с этими людьми. Потому что подобно и им, наш характер порой оставляет желать лучшего. Мы смотрим на себя, и мы недовольны порой. Или мы смотрим на кого-то из церкви, и мы недовольны этими людьми, и думаем, как Бог может любить их. Или уж тем более, как Бог может использовать их. Но это благодать Божия. Бог дает дары для служения друг другу, для того, чтобы люди получали все то лучшее, что Бог приготовил любящему. Хотя все мы не перестаем расти духовно и в нашем характере, меняясь. В конечном итоге вся слава достается Богу. Как мы и прочитали в первом послании к Коринфянам, чтобы никто не хвалился, только хвалился Богом. То, чтобы люди видели Бога в нашей жизни, чтобы мы видели Бога в нашей жизни. И эта книга нам говорит о милосердном сердце Бога, который любит всех людей, верующих и неверующих. И любит благословлять всех людей, верующих и неверующих. И который хочет спасения для каждого человека. Бог, который любит прощать, любит миловать. И эта книга о нас с вами. О том, что Бог дал нам послание для этого мира. Говорить о суде Божьем. Говорить о том, что обязательно грех будет наказан. Но также говорить о том, что мы знаем в Новом Завете. О том, что есть тот, кто принял на себя гнев Божий за грехи людей. Это Иисус. И Он отвел на себя гнев Божий. И принял этот гнев на Голгофском кресте. Все, что нужно сделать, это уверовать в Иисуса Христа. И твои грехи будут прощены и покрыты жертвой Иисуса Христа. И от этой проповеди, от слушания этой проповеди, у людей будет появляться вера. Они будут спасаться, также приходить в покаяние, приходить к Богу, и Бог будет менять их жизнь и приводить их в свое царство.